Старый князь велел позвать Марию, и двое мальчишек побежали за ней наперегонки. А князь сказал Кателине: «Садись пока. Хочешь сыр, виноград?» Кателина покачал головой. «Почему нет? Ты же только что с поля». Князь улыбнулся глазами. «Что, не такое для тебя сейчас время, чтобы вот так вот есть сыр и виноград?» «Да». «Это неправильно. Ты не безмятежен, Кателина». «Не безмятежен. Ай-яй-яй. Мое время суетливым муравьем спешит на закат, а ты все еще юн, все еще не повзрослел. Как же я тебя отпущу?» Князь рассмеялся и подтолкнул к Кателине блюдо. Кателина улыбнулся, отломил кусочек и спросил: «А кто же тогда взрослый?» «Тот, кому нет нужды гнаться за облаком и обманываться». «А я обманываюсь. Спит человек или притворяется спящим, знает только он сам. А росток, если даже его сильно тянуть вверх, от этого быстрее не вырастет, не так ли? Просто возьми навсегда в свое сердце безмятежность и живи с нею». Привели совсем чужую девушку. Она поклонилась князю, с Кателиной лишь встретилась глазами. Князь же произнес без улыбки: «Девушку эту зовут Мария. Ее прислал отец сказать нам, что маленький бог зажег свой костер возле их деревни. Это 2 дня пути отсюда, если хорошо знать дорогу. Убей маленького бога и возвращайся. Мы и твоя мать ждем тебя». На следующее утро, когда мрак покинул вершины только самых высоких гор, Кателина и Мария, не заговариваясь друг с другом, тронулись в путь. Лишь холодную остроту ножа и теплое дыхание Марии ощущал Кателина, покидая родной дом. Ведь скоро он вернется сюда. Кателина вел Марию за руку, помогая ей спуститься с кручи, помогая, не замочив прозрачных щиколоток ее, перейти по крутым камням злой ручей. Там, куда не попадало горячее солнце, камни были скользкими, а вода черной, и холодом веяло от бессолнечных скал. Зеленая плесень не держалась на них, сползала и отваливалась, рождая человеческие звуки в тихом шорохе ручья. Тени людских судеб не задерживались здесь надолго, спеша покинуть эти места. Каменные стены то наклонялись друг к другу, то снова выпрямлялись, сходились все ближе и ближе, и казалось, уже не пройти человеку дальше. Но, словно сжалившись над путниками, скала немного подвинулась и пропустила их. Давно уже наступил день, когда они спускались в долину. Кателина поддерживала Марию за тонкие длинные пальцы. И когда нога ее против воли захотела соскользнуть вниз по брюху колыхающегося камня, ощутил Кателина легкую судорогу пожатия, и нежность белой ночной бабочкой заметалась по его сильному телу. Тропинка перестала перепрыгивать с одного берега на другой. Вода уходила под камни, и они в последний раз выпили свое разбегающееся изображение. Дорога увела их к Красной реке, на крутом берегу которой, среди абрикосовых деревьев, они хотели переменить одежды. Не прохладная вода струилась в высоких берегах, а жидкая красная глина стояла в них. Вода, не ужившись с глиной, ушла в незапамятные времена. Костей людей и животных не было на красной глади. Даже маленький камушек не мог удержаться на ней и послушно уходил в липкую глубь. Они опустились под листву старого абрикосового дерева. Земля под ним была усеяна косточками, развалившимися и целыми еще плодами, пестрыми солнечными пятнами на прохладной траве. Вдруг вскрикнула Мария негромко. Но и этого хватило, чтоб вскочил Кателина, подняв ее высоко на руках и ища глазами виновника. Огромный черный медведь спрыгнул перед ними на землю, попятился и, перевернувшись, побежал было по краю обрыва, подбрасывая под полный абрикосами живот когтистые лапы свои, но сорвался вниз, в Красную реку. Поспешил и Кателина к краю, заглянул вниз, тут же смотал с пояса веревку и бросил ее конец в исчезающего медведя. Мария закричала: «Брось его, он нам не нужен, я его боюсь». Но Кателина не послушал. Оказавшись наверху, медведь, урча и не разжимая клыков, отполз в сторону, стряхнул с себя красную глину. Потянул Кателина за веревку, но медведь упирался лапами, рычал и не хотел ее отпускать. «Тогда, друг, тебе придется идти за нами», — сказала ему Кателина и успокоила Марию. «Ведь это мы его напугали, нам его и спасать. Видишь, у него в носу кольцо, значит, он знал людей, его не надо бояться». «Я боюсь его, у него такие страшные когти на лапах». Медведь лег, по его шкуре пробегали легкие беспокойные волны. Потом он перестал дрожать, приподнял голову. «Ой, смотри, Кателина, у него грустные глаза, как у человека». Кателина окликнула его. «Иди сюда, малыш, не бойся, не возьму я твою веревку, иди же, иди». «Смотри, смотри, он идет. Видишь, он совсем не страшный, можешь его даже погладить».